Поттер зашел в свое жилище. Убедившись, что матери пока нету в доме, Гарри поднялся на второй этаж и закрылся в своей комнате. Сев в свое любимое кресло напротив окна, юноша взял с полки книгу по чарам и принялся читать ее. Однако долго побыть в одиночестве у Гарри не получилось. Проводив Амелию до ее дома, Лили спустя полчаса вернулась обратно в Хагсмит. Поднявшись на второй этаж, рыжеволосая дриада, встав у дверей комнаты своего сына, некоторое время о чем-то размышляла. Развратно улыбнувшись, волшебница скинула с себя всю одежду и, открыв дверь, проскользнула внутрь комнаты. «Гарри», милый эротичным голоском обратилась она к своему сыну, слегка теребя свисающий рыжий локон. Обернувшись, юноша увидел, как Лили, стоя совершенно голой, соблазнительно выставив свою объемную грудь четвертого размера, пошловато облизывая губы. «Как насчет нового раунда?» Не скрывая своего желания, обратилась к юноше, рыжеволосая дриада. Примечание к части. Интим-сцена Гарри и Лили в следующей главе. Нужно ли помимо нарциссы в данной истории в гарем к Гарри добавлять двух оставшихся сестер Блэк? Один да, два нет, дам достаточно. Какой вариант наберет 5 голосов, тот и станет основным. На сегодня все. Жду ваших отзывов. Глава 20. Обернувшись, юноша увидел, как Лили, стоя совершенно голой, соблазнительно выставив свою объемную грудь четвертого размера, пошловато облизывая губы. «Как насчет нового раунда?» Не скрывая своего желания, обратилась к юноше, рыжеволосая дриада. Ее зеленые глаза вспыхнули с предвкушающей развратной улыбкой, когда она смотрела на своего Гарри. «Что же тогда, иди ко мне, дорогая мамочка?» Не став возражать, высказался черноволосый юноша. После чего рыжая дриада с эротичной улыбкой на лице забралась на постель, ползя в сторону парня. Лили громко стонала, подпрыгивая вверх и вниз. Ее груди подпрыгивали при каждом движении. Гарри вальяжно лежал на спине, крепко удерживая рыжеволосую красотку за ее талию, продолжая совершать глубокие и вдумчивые фрикции в теплой лоно Лили. Женщина сдерживаться не собиралась, с огромным упоением насаживаясь на член юноши. Также дриада выпустила в воздух свои феромоны, чтобы продлить разворачивающийся раунд постельных утех со своим сыном. Обнаженная рыжеволосая красавица смотрела на Гарри с чистой любовью, продолжая подпрыгивать на его члене, положив руки на торс юноши. «Давай, прикоснись к ним, сожми мои бедоны как следует», развратно простонала Лили, продолжая скакать на члене своего сына. Гарри ехидно улыбнулся и протянул руки, обняв груди своей матери. Она застонала, когда почувствовала, как сын коснулся ее груди. Гарри с уверенностью начал месить объемную грудь рыжеволосой женщины. Лили застонала громче от происходящего. Затем Гарри начал играть с ее сосками, припав губами к ним и нежно целуя и слегка покусывая. Лили это понравилось, и она стала сильнее подпрыгивать на Гарри. Дриада почувствовала, как ее сын выпустил в нее свое семя и мысленно поставила себе плюсик за то, что использовала противозачаточные чары. «Это было великолепно», сказала она и поцеловала Гарри в губы. Юноша тотчас же ответил на поцелуй, и вскоре парочка страстно целовалась. Гарри все еще играл с грудями Лили, заставляя ее стонать ему в рот. На этот раз Гарри решил сменить позицию, теперь он решил быть сверху. Юноша резко перевернул не особо сопротивляющуюся Лили, которая слегка взвизгнула, и затем направил свой член в очень влажную пизду матери. Лили сразу же громко застонала, когда почувствовала, как Гарри входит в нее. Он начал медленно раскачиваться взад и вперед, наслаждаясь ощущением своего члена внутри своей мамы. «Ах, да, милый, еще, глубже, а-а-а». Тотчас гортанно и протяжно застонала рыжеволосая дриада, сжав в кулачках белоснежные простыни и начала активно подмахивать своими бедрами в такт движений юноши. Лили нравилось чувствовать член своего сына внутри себя. Он наполнял ее до краев, делая женщину все более похотливой и развратной. Вскоре Гарри начал двигаться в устойчивом темпе, желая, чтобы это продолжалось. Лили активно извивалась под своим сыном, Гарри нещадно трахал ее сверху. «Ах, Гарри, быстрее, прошу тебя, еще, а-а-а», громко простонала рыжеволосая дриада. «Как скажешь, мамочка», ответил юноша, после чего в очередной раз ускорил темп своих фрикций в лоно рыжеволосой красавицы. «Да, Гарри, да, быстрее, сильнее», кричала Лили, уткнувшись лицом в подушку и активно подмахивая своими бедрами в такт движений парня. Гарри, тепло улыбнувшись, продолжал вторгаться в киску своей матери, лежавшей под ним. «О, Гарри!» – простонала Лили, растекаясь от наслаждения по кровати и слегка выпятив свою соблазнительную попку чуть вверх. В течение нескольких десятков минут, показавшихся для обоих любовников целой вечностью, они действовали в унисон. Гарри двигался, а Лили активно подмахивала своими бедрами. «Я не устану повторять, что было чудесно», – проворковала Лили, прижавшись к Гарри, после того, как отошла от очередного мощного оргазма. «А что ты ожидала меньшего?» – слегка ухмыльнулся парень, продолжая нежно сжимать грудь рыжеволосой дриады. «Конечно нет, милый», – томно прошептала женщина, по-хозяйски закинув свою ногу на парня и еще теснее прижавшись к нему. Лили игралась с волосами сына, размышляя о том, как бы ей еще разнообразить постельные утехи со своим Гарри, кого из волшебниц стоит добавить в гарем сына. Пока рыжеволосая женщина предавалась раздумьям, юноша аккуратно выбрался из ее объятий и, оставив свою мать лежать и нежиться в теплой и слегка помятой постели, пошел к столику, на котором стояла кувшин с водой. Поднеся его к своим губам, Гарри стал с жадностью хлебать воду. Пока он пил, Лили продолжала вальяжно лежать на кровати. Сделав несколько глотков, юноша развернулся и направился обратно к кровати. «Ну что, продолжим?» Лукаво улыбнувшись, произнес Гарри, смотря на обнаженную Лили. «Конечно», — также ответила рыжеволосая дриада, перевернувшись на живот и встав на четвереньки. Томно посмотрев на своего сына, она призывно повиляла своей попкой, пару раз шлепнув себя по ягодицам. Дважды приглашать Гарри было не нужно, и вскоре он снова вошел в теплое лоно рыжеволосой красавицы, став двигаться в среднем темпе. «Да, трахни меня, как следует», – простонала она, начав активно подмахивать своими бедрами в такт движений парня. Гарри, который был на ней сверху, сношал из всех сил рыжую дриаду, не останавливаясь ни на миг. Затем он перевернул Лили на спину и зарылся головой в грудь женщины, снова войдя в ее теплое лоно и не собираясь останавливаться. Лили громко застонала, когда Гарри атаковал ее грудь. Она прижала его голову к своей вздымающейся груди, не желая, чтобы он прекращал своих действий. «О, Гарри, я скоро кончу», – простонала Лили. Юноша только усилил толчки и одним последним сильным толчком резко вошел на всю глубину в рыжеволосую дриаду. К счастью, они использовали противозачаточные чары. Гарри скатился с Лили, тяжело дыша. «Мама, у тебя самая ненасытная киска», — сказал он, упав на подушку и смотря в потолок. «А у тебя, милый, такой большой член», — сказала Лили, эротично облизав свои губы и развратно смотря на своего сына. «Кстати, дорогой, как ты отнесешься к тому, чтобы поразвлечься с большим количеством волшебниц?» Перевернувшись на бок, пристально посмотрела на своего сына, спросила Лили. «Гарем?» Поняв, что имела в виду его мать, вопросительно спросил Гарри. «Конечно, в магическом мире столько красивых дам, которым нужен хороший секс, и ты сможешь дать его им. А я тебе помогу в этом», — лукаво улыбнувшись, произнесла Лили, нежно водя своими пальчиками по торсу сына. «Я думаю, что не откажусь от твоего предложения, мамочка», — ехидно ответил Гарри и нежно сжал ягодицы Лили, отчего та слегка взвизгнула. «Ну что, продолжим?» После нескольких минут молчания обратился он к рыжеволосой дриаде. «Конечно», — лукаво ответила Лили. «Тогда становись на колени», — приказал женщине Гарри. «Да, хозяин», — решив подыграть ему, эротично прошептала рыжеволосая дриада, спускаясь с кровати. Лили полностью повиновалась и прижалась губами к огромному члену Гарри. Она облизала его, гладя одной рукой. Затем она взяла головку в рот, начав посасывать ее. Гарри хмыкнул и заставил рыжую полностью вобрать в себя его член. Как только голова Лили вплотную прижалась к его паху, Гарри принялся совершать фрикции в теплый ротик рыжеволосой дриады. Лили, чувствуя член сына в своем рту, использовала мышцы горла, чтобы сосать Гарри. Она слышала, как он стонал, и мысленно довольно улыбалась. К счастью, у нее был огромный опыт исполнения минета. Гарри начал постепенно увеличивать темп, трахая рот своей мамы. Вскоре он выпустил свое семя, и Лили проглотила все, стараясь ничего не пропустить, ни одной капли спермы. Гарри вытащил свой член и забрался на кровать. Вытерев с губ последние капли спермы, Лили поспешила забраться следом. Аккуратно сев на бедра своего сына, рыжеволосая красавица полностью насадилась своей мокрой киской на колом стоящий член парня. Похотливо улыбнувшись, дриада принялась двигать своими бедрами вперед и назад, упершись руками о торс юноши. Чуть наклонившись вперед и позволив Гарри в очередной раз играться с ее грудью, Лили продолжала громко стонать. Обхватив руками белоснежные ягодицы своей матери, Гарри, ускорив темп с хлюпающими звуками, вторгался в мокрое влагалище рыжеволосой дриады, наслаждаясь громкими стонами в исполнении Лили. «Да, вот так, еще, глубже, ах!» Слегка откинув голову чуть назад, развратно стонала рыжеволосая красотка. «Трахни свою ненасытную мамочку, с превеликим удовольствием», — ответил Гарри, ускорив темп своих фрикций в теплое лоно Лили. Спустя несколько минут в голову рыжеволосой дриады пришла одна мысль. Лукаво улыбнувшись, Лили наколдовала огромную зеленую лиану по форме, напоминающую член, нанеся зеленоватую смазку, тоже наколдованную, приставила своеобразный тентакль к своей попке, к огромному удивлению Гарри. «Не волнуйся, я просто подготовлюсь для тебя», подмигнув своему любовнику, сыну, томно высказалась рыжая, аккуратно введя себе в задницу лиану. «Ох, это просто чудесно», развратно стонала Лили, принимая в себя два члена, один настоящий, а другой растительный. Лиана двигалась при помощи чар анимации. Ее толчки совпадали с движениями Гарри. Рыжеволосая дриада была довольна своим весьма необычным экспериментальным решением, громко стоная во весь голос, продолжая подпрыгивать на члене Гарри. Смотря на то, как задницу его матери трахает огромная лиана, юноша еще сильнее возбуждался. Ускорив темп, Гарри заставлял Лили чуть ли не визжать от чистейшего удовольствия. «Думаю, пора убрать эту штуку», указав на лиану, спустя несколько минут, произнес Гарри, которому не терпелось трахнуть в попку Лили. Лукаво улыбнувшись, рыжеволосая дриада уничтожила тентакли и очистила себя от зеленоватой слизи, после чего слезла с парня и, встав на четвереньки, соблазнительно повиляла своей попкой. Крепко взяв Лили за талию, Гарри пристроил головку своего члена к анусу рыжеволосой дриады, и под гортанный стон женщины стал медленно вторгаться в ее попку. «Да, глубже, еще». Ощутив внутри своей задницы член своего сына, Лили не сдерживала развратные стоны. Женщина принялась с усердием подмахивать своими бедрами в такт движений парня. Нанеся пару легких шлепков по белоснежным ягодицам рыжеволосой дриады, Гарри ускорил темп своих толчков, начав нещадно сношать в задницу Лили. Женщина улыбалась, как затраханная шлюха, активно отвечая на действия своего сына. Кровать под напором двух любовников стала слегка раскачиваться и легонько скрипеть, но на это Гарри и Лили совершенно не обращали никакого внимания. В течение нескольких десятков минут Гарри продолжал трахать попку своей матери, пока с сильным рыком не вошел на всю глубину внутрь Лили и с рыком не кончил в рыжеволосую дриаду. Женщина также забилась в сладких оргазменных судорогах, упав грудью на белоснежные и довольно помятые простыни. К этому моменту действия феромонов, распыленных в начале вечера, Лили, закончились. Полностью вымотанные и слегка потные, Гарри и Лили лежали в обнимку на довольно измятой кровати. Рыжая волшебница, положив голову на плечо своего сына, тепло улыбалась, мирно посапывала во сне. Впрочем, юноша вскоре отправился в царство Морфея, не отпуская свою правую руку с мягких ягодиц рыжеволосой дриады. Примечание к части. На кого из сестер Блэк первой обратит внимание Лили, начав искать новых кандидаток в гарем для Гарри? 1. Нарцисса. 2. Андромеда. 3. Беллатриса. Какой вариант наберет 5 голосов, тот и станет основным. На сегодня все. Жду ваших отзывов. Глава 21. Полностью вымотанные и совершенно счастливые, Гарри и Лили лежали в обнимку на довольно измятой кровати. Рыжая волшебница, положив голову на плечо своего сына, тепло улыбалась, мирно посапывала во сне. Впрочем, юноша вскоре отправился в царство Морфея, не отпуская свою правую руку с мягких ягодиц рыжеволосой дриады. Сама же Лили еще теснее прижималась к своему сыну, продолжая улыбаться во сне. Малфой Мэнор, старинный особняк и участок земли с парком в Уилтшире, принадлежащий старому чистокровному роду Малфоев и передающийся из поколения в поколение. К поместью ведет широкая подъездная дорога, обсаженная живой изгородью. На входе стоят высокие кованые ворота из чугунной решетки. Внутри дорожка по обеим сторонам обсажена густыми тисами, за ними находится фонтан. По живой изгороди разгуливает белый павлин. Также поместье окружал роскошный сад, однако сейчас не об этом. На каменном балкончике, с которого открывался хороший обзор на окружающую местность, стояла высокая, стройная светловолосая женщина в длинном темно-зеленоватом платье. Положив руки на каменные перила, нарцисса, тяжело вздохнув, продолжала любоваться окружающей природой. Возвращаться внутрь дома чистокровная волшебница явно не собиралась. Люциус со своим сыном, в очередной раз закрывшись в одной из гостиных комнат роскошного особняка, вместе с несколькими своими друзьями, устроили очередной сеанс голубой оргии. Женщина знала об этом, но из-за контракта не могла вмешаться. Драко воспитывал лично Люциус, и ничего удивительного в том, что парень стал таким же глинамисом, как и его отец, да и к тому же женоненавистником. В свой адрес нарцисса никогда не слышала хоть какого-то доброго слова, в пределах поместья. Первый и единственный раз, когда Люциус соизволил притронуться к своей жене, это когда нужно было зачать наследника, а было это давно, так что женщине приходилось самой справляться со своими желаниями. Благо спала нарцисса отдельно от Люциуса в своей собственной спальне. Женщина хорошо защитила свою комнату разными чарами, и когда в поместье слетались заднеприводные, то волшебница либо запиралась у себя, накрывая комнату чарами поглощения звука, либо выходила на балкон или на улицу. Так как слушать мерзкие стоны группы садомитов, у нарциссы не было никакого желания. Из трех сестер Блэк, лишь Андромеде удалось сбежать от выгодной в политическом смысле свадьбы на одном из чистокровных глинамисов. В магической Англии данное явление среди волшебников мужчин было широко распространено, как в большинстве стран Запада, и лишь в государствах с сильными традициями данное мерзкое явление было слабо развито. Но для английских чистокровных волшебниц уехать в эти страны было нереально. Во-первых, из-за врожденного снобизма всех британцев по отношению к другим народам, а во-вторых, из-за политики, проводимой Министерством магии Англии, никто из традиционалистически настроенных стран не желал видеть на своей территории представителей Британии. Да и к тому же не всем было по карману уехать в чужую страну. Так вот, Андромеда, зная о том, что ее женишок тоже относится к ненавистной когорте заднеприводных, поспешно сбежала из дома, выскочив замуж за маглорожденного Теда Танкса. Правда, их счастье было не слишком долгим. Спустя пару лет после брака мужчина умер, оставив свою жену вдовой, что было весьма подозрительным, ведь мужчина был здоров как бык. Шатенка явно подозревала, что в этом как-то замешана ее дорогая тетушка Вальбурга, но докопаться до правды волшебница не смогла, ибо все следы были хорошо заметаны. Правда, Андромеда успела родить дочь, которую назвала Нимфодора, а вот двум ее сестрам не так сильно повезло. Нарцисса и Беллатриса были вынуждены выйти замуж за двух ярых гомосеков. Только в отличие от Люциуса, Рудольфус был более жестким, и за любое непослушание со стороны своей дорогой женушки сильно наказывал ее, объединившись со своим братом. Так что брюнетка много времени проводила в личной лечебнице Лестринджи в швейцарских Альпах. Встретиться двум сестрам было практически невозможно. Люциус и Рудольфус позаботились об этом при помощи кабальных брачных договоров. «Ненавижу», — тихо прошептала светловолосая волшебница, смотря вдаль. Постояв немного на балконе, нарцисса развернулась и вернулась внутрь дома. Идя по длинному коридору, женщина вскоре услышала громкие мерзкие стоны и похабные выкрики из одной из гостевых спален. «Проклятые говномесы, ненавижу вас», — скривившись в отвращении, произнесла нарцисса. Ускорив шаг, женщина быстро добралась до своей спальни и скрылась там. Своим кузинам мог бы помочь Сириус, однако тому было на них плевать с высокой колокольни. Выпускник Гриффиндора не стремился вытаскивать кузин из лап двух глинамисов. Вместо этого Блэк предпочитал вести разгульный образ жизни, постоянно кутить во Франции. Да и жизнью третьей из своих кузин Сириус также не интересовался. У него в приоритете стоял только он сам и больше никто. Так как вечеринка Люциуса и не думала заканчиваться, нарцисса могла незаметно покинуть особняк, так как этим уродам на нее было плевать. Женщина решила сходить хоть куда-нибудь, чтобы немного развеяться. Выйдя за пределы поместья, нарцисса трансгрессировала в одной лишь ей известном направлении. Оказавшись на берегу озера, светловолосая волшебница присела на наколдованную простыню, просто молча уставилась вдаль. Здесь она могла побыть наедине со своими мыслями и отдохнуть от двух выродков, к несчастью являющихся ее мужем и сыном. «Я бы все отдала, чтобы не быть связанной с этими садомитами», — тихо прошептала нарцисса, смотря на озеро. «Цисси». Вскоре раздался знакомый голосок рядом со светловолосой волшебницей. Обернувшись, нарцисса увидела Лили Поттер, с которой она давно общалась, еще учась в Хогвартсе. «Лили, что ты тут делаешь?» «Да, так решила немного погулять, и тут вижу тебя», — слегка улыбнувшись, села рядом рыжеволосая дриада. «Хаэм, что же, хоть у тебя все хорошо?» — со слабой улыбкой на лице произнесла нарцисса. «Лили, я уже не могу, сил моих нет терпеть этих глинамисов. Но чертов контракт не позволяет мне уйти оттуда. Да и Сириус, паршивая псина, которая думает только о себе, не горит желанием помочь мне и Белле. Хм, это похоже на него. Насколько я знаю, Сириус сейчас во Франции, развлекается с Вейлами, с пренебрежением в адрес Блэка, высказалась рыжеволосая дриада. Помолчав немного, Лили все же решила прояснить один вопрос. Есть ли другой способ избавиться от контракта? Да, Люциус должен умереть, и только тогда я стану свободной. Хорошо, тогда я помогу тебе, с откровенно предвкушающей улыбкой на лице, высказалась Лили, сменив свой человеческий облик на истинный, дриадский. Она даже не стала сдерживать свои феромоны, отчего нарцисса стала чувствовать, как постепенно возбуждается. Заметив это, рыжая улыбнулась. «Пока я разбираюсь с твоим муженьком, а ты пока можешь с моими деточками», наколдовав несколько лиан, томно прошептала рыжеволосая дриада. Перед тем, как покинуть нарциссу, месторасположение Малфой Мэннера, Лили узнала благодаря дриадской лиге Лименции, которая была сильнее, чем людская. С легким хлопком Поттер трансгрессировала, оставив нарциссу в окружении нескольких зеленоватых лиан. Встав с колен, нарцисса сделала несколько шагов вперед, разорвав блузку, обнажив свои большие бледные груди, заключенные в кружевной черный бюстгальтер. Следующей была ее юбка, расстегнутая и спущенная на землю, обнажив трусики с подвязками, аккуратно поддерживающими ее чулки в сеточку. С ее длинными ногами, фигурой в форме песочных часов и бледной кожей, нарцисса являлась отображением сексуальной фантазии. Руководствуясь инстинктом, женщина опустилась на колени и протянула руку к ближайшей лиане, схватив тентакль за кончик своими тонкими пальцами. Несколько мгновений женщина просто рассматривала растение, имитирующее член. У Люциуса он гораздо меньше, с презрением подумала светловолосая волшебница, с отвращением вспомнив об достоинстве своего муженька. Пышногрудая блондинка, продолжая сидеть на коленях, схватила зеленоватый тентакль и сразу же взяла его в рот. Ее пухлые губы идеально обернулись вокруг него, когда она стала двигать головой вверх и вниз. Нарцисса старалась вобрать тентакль все глубже и глубже, умело посасывая его, чувствуя, как кончик задевает заднюю часть ее рта, когда она спускала его по горлу. Своим языком она дразнила его нижнюю часть, уговаривая побольше сладкого предварительного ингредиента на вкус. Войдя в раж, нарцисса вскоре в быстром темпе стала заглатывать зеленоватый член в свой ротик, с развратными чавкающими звуками. Вскоре возбуждение взяло верх, женщина протянула другую руку вниз, чтобы потереть ее о свою влажную киску, но обнаружила, что вторая лиана ластится к ней и указывает вверх между ее ног. Мысленно улыбнувшись, нарцисса направила второй член к своей прикрытой киске, мягко прижимаясь к нему, когда она зажала первый член своими талантливыми губами. Ощущение, как один член трется о ее влажную киску и клитор, заставляло ее стонать вокруг другого, и под ее помощью теплый стержень пульсировал один раз, прежде чем выстрелить своей густой нагрузкой в ее горло, вызвав стон удовлетворения у чистокровной волшебницы. Впервые за столько времени нарцисса испытывала настоящее удовольствие, и останавливаться женщина не собиралась. Член между ее ног начал более настойчиво надавливать на ее покрытую киску, пока она терлась о его длину. Внезапно волна меньших лиан выделилась из более крупных и не поднялась по ее молочным бедрам, чтобы зацепиться за ее кружевные трусики, растягивая их, пока они не были разорваны на части. Сразу же толстый член вошел в нее, заставив нарциссу закричать от чистейшего удовольствия, когда ее пизда полностью обхватила зеленоватый тентакль. Нарцисса с удовольствием принимала в себя широкий ствол, содрогаясь от удовольствия, отчаянно насаживаясь на длинный зеленоватый член в поисках давно желанного секса. Лианы вокруг ее бедер напряглись, когда они стали двигаться все быстрее, помогая пышногрудой блондинке подмахивать, когда ее грубо трахали снизу. Нарцисса быстро приближалась к оргазму. Ощущение того, что ее так дико трахали, на открытом воздухе, где любой мог видеть, возле озера, каждое ощущение, каждое прикосновение было вдвое эротичнее. Она почувствовала, как тентакль кончает раньше, чем она это сделала. Он пульсировал внутри нее, прежде чем наполнил ее своими горячими соками, и когда ее киска сжалась в внезапном оргазме, они потекли вниз по ее бедрам. Грудь сексуальной светловолосой волшебницы вздымалась, когда она тяжело дышала, растянувшись на земле. Нарцисса развратно улыбалась. Вскоре она повернула голову и взглянула на несколько лиан, лежавших рядом с ней, с хитрой ухмылкой. Словно читая ее мысли, Тентакли устремились к женщине, обвивая ее туловище и бедра, а затем поднимая ее вверх. Ее длинные ноги были широко раздвинуты, когда нарцисса парила перед гигантским членом перед собой, прежде чем ее осторожно потянули к нему. Волшебница, чувствуя, как его широкий кончик раздвигает ее половые губы, прежде чем он медленно погрузился в нее, развратно улыбалась. Ее жадная пизда нетерпеливо приняла в себя огромный ствол, ее ноги были обвиты другими лианами. Когда нарцисса приняла в себя зеленоватый тентакль, дюйм за дюймом, ее кружевной бюстгальтер был сорван другими лианами, из-за чего ее сиськи вырвались наружу. Ее розовые соски, уже заостренные от холода, становились все тверже, когда маленькие лианы обвивались вокруг них, нежно потянувшись вверх и заставляя ее стонать. Нарциссу начали быстрее насаживать на большой зеленый член, ее таз с глухим стуком ударялся о его основание каждый раз, когда тентакль вонзался в нее, и с каждым движением его широкой длины казалось, что она берет его в первый раз. Волшебница ахнула, когда почувствовала, как что-то новое проскользнуло между ее круглыми ягодицами. Когда она, вскользь повернув голову, то увидела, что лиана, доселе лежавшая на земле, потянулась вверх. Она остановилась, когда член почти вышел из растянутой пизды нарциссы. Женщина почувствовала, как кончик нижнего стержня упирается в ее сморщенный анус, смачивая его соком ее киски и собственной сладкой жидкостью. На этот раз, когда лианы вокруг нее начали тянуть ее вниз к длинному члену, она почувствовала, как широкий тентакль раздвигает ее вторую дырочку, пробиваясь внутрь. Два члена глубоко вошли в волшебницу, заставив ее закричать от приятной боли. «Ах, как же приятно! Еще, глубже! А-а-а!» Совершенно не сдерживаясь, стонала нарцисса, принимая в себя два члена. Теперь, когда ее большие сиськи подпрыгивали, когда ее трахали два толстых члена, нарцисса приближалась к оргазму быстрее, чем когда-либо прежде. Она стонала и задыхалась при каждом глубоком толчке в нее, позволяя лианам трахать ее двумя огромными членами. Она кончила во второй раз, ее задница и киска сжимались, волшебница умоляла о большем, когда ее снова и снова сношали зеленые тентакли. Они проникали в каждый дюйм ее внутренностей. Закрыв глаза, нарцисса не заметила, как еще одна лиана поднимается к ней, обходя женщину сверху, трансформируясь в третий член, пока тот не вошел в ее открытый рот, заглушая ее крики экстаза. Сразу же блондинка начала его сосать, обвивая пухлыми губами толстый член и расточая его своим талантливым языком, пока она спускалась в горло. Нарциссу трахали с двух сторон, тремя членами, и ей это нравилось. Ощущение было почти невыносимым для женщины, и она почувствовала, как еще один оргазм обрушился на нее, когда три члена отчаянно врезались в нее с непрекращающейся скоростью, заставляя ее выгибать спину и сжимать отверстия. Еще больше лиан появлялись из других. Все они окружали волшебницу, иногда они ласкали ее по лицу и горлу, талии и груди или толкались ей в руки, чтобы женщина их погладила. В конце концов, она почувствовала, как длинные члены в ее отверстиях пульсируют, прежде чем каждый из них погрузился глубоко, глубоко внутрь нее и начал накачивать ее своим горячим сладким семенем. Члены вокруг нее, привязанные к одному и тому же большому дереву, начали поливать соками ее сиськи, живот и лицо, полностью покрывая ее своей спермой. При ощущении их липкой спермы по всему ее телу, она издала последний стон, кончая снова, прежде чем ее окружили лианы, и все резко померкло. Аккуратно опустив нарциссу на землю, лианы накрыли уснувшую женщину, ожидая возвращения Лили. Прибыв в нужное место, рыжеволосая дриада, слегка насвистывая себе под нос одной ей известную мелодию, шла вперед к величественному зданию. Еще не заходя внутрь поместья, Лили ощущала запах гнилых мужеложцев, так как у любой дриады был более развито магическое обоняние. Мерзкое отродье. Теперь понятно, почему Цесси хочет выбраться отсюда. «Что же, пора мне избавиться от этих выродков», — тихо прошептала Лили, поднимаясь по ступенькам и входя в Мэннер. Дойдя до нужной комнаты, рыжеволосая дриада выбила ее при помощи лиан, которых тотчас же и наколодовала. Открывшаяся перед ней картина голубой оргии вызвала у Лили сильное отвращение. Услышав шум, группа извращенцев тотчас вскочила на ноги и, не успевая хоть как-то одеться, поспешили взять лежавшие на прикроватных тумбах свои волшебные палочки. «Так, так, так, Люси, проводим слет своих глинамисов», с ехицей в голосе произнесла Лили. «Не твое дело, поганое существо», высказался Малфой. «О, нет, дорогой, существо здесь ты и тебе подобные», окинув взором группу педиков, высказалась Лили. «Мы тебя не боимся», визгливо воскликнул Малфой-младший, «нас больше». «О, ну это временно», лукаво улыбнувшись, произнесла Лили и взмахом руки призвала лично созданных гигантских плотоядных растений. «Кушать подано, деточки», обратилась к своим творениям рыжеволосая дриада, «а вот для тебя, Люси, у меня отдельное блюдо». После этих слов рыжий, несколько лиан схватили Малфоя-старшего и потащили его в сторону от остальных. Выйдя из комнаты и слушая крики пожираемых гомиков, Лили внимательно посмотрела Люциуса. «Прежде чем я прикончу тебя, скажи, где находится контракт на нарциссу, я тебе ничего не скажу, тварь». Начал было артачиться Малфой, но лианы резко сдавили его, сломав мужчине несколько костей. «Он в моем кабинете, в сейфе», – прохрипел блондин. «Что же, спасибо за сотрудничество», – сказав это, Лили приказала лианам сломать шею Малфою. После чего рыжеволосая дриада быстро забрала контракт и покинула поместье, оставив после себя несколько трупов гомосеков. «Что же, надеюсь, что Цесси понравился отдых с моими деточками, только она еще не знает, что жидкие феромоны, которыми были смазаны лианы, заставит ее хотеть близости с Гарри, перед тем как трансгрессировать», довольно улыбнулась Лили. Примечание к части. Стоит ли Лили наказать Сириуса за его нежелание помочь своим кузинам? 1. Да. 2. Нет. Ей все равно на Блэка. Какой вариант наберет 5 голосов, тот и станет основным. На сегодня все, жду ваших отзывов. Глава 22. Что же, надеюсь, что Цесси понравился отдых с моими деточками, только она еще не знает, что жидкие феромоны, которыми были смазаны лианы, заставит ее хотеть близости с Гарри, перед тем как трансгрессировать, довольно улыбнулась Лили. Прибыв на место, рыжеволосая дриада сразу обнаружила лежавшую на земле в окружении лиан обнаженную нарциссу. Светловолосая волшебница спала с довольной улыбкой на лице. Некоторое время рыжеволосая дриада молча любовалась спящей блондинкой, убрав лианы, Лили создала из растений подобие трона. Сев на него, дриада стала дожидаться того момента, когда проснется нарцисса. На мягкой кровати, в просторной палате, лежала черноволосая волшебница. Одета она была в белую больничную одежду. К этой палате Белла уже привыкла, ибо сюда ее постоянно доставляли. Сейчас волшебница находилась в бессознательном состоянии. Колдомедики потратили практически всю ночь, чтобы убрать все видимые следы побоев с тела и лица Лестриндж. Рудольфус в очередной раз хорошо постарался. Будучи садистом по натуре и к тому же заднеприводным женоненавистником, мужчина все свое неудовольствие вымещал на собственной жене. К Беллатрикс Рудольфус вообще не притрагивался как к женщине, так что она до сих пор оставалась девственницей. Он предпочитал мучить ее в компании со своим братом. После заключения брака, брюнетку никуда из поместья Лестринджи в Германии не выпускали. Позитивным моментом было то, что волшебница к пожирателям смерти никакого отношения не имела, так как Рудольфус предпочитал пока не допускать свою жену до участия в армии Темного Лорда, решив сначала морально сломать и психологически подчинить черноволосую красавицу, но у урожденной Блэк было много упорства и просто так сдаваться она не собиралась. Однако брачный контракт не оставлял ей выбора. Сбежать как Андромеда Белла не могла, да и помощи со стороны ждать не приходилось. Регулус погиб, а Сириусу было наплевать на своих кузин. Блэку было важно только свое удовольствие. Да и вообще, после поступления в Гриффиндор, Сириус с ненавистью стал отзываться по отношению к Белле. И когда он стал главой семьи, то не стал разрывать брачные контракты своих кузин, Цесси и Беллы, посчитав, что они заслужили такой участи. Блэк не желал помогать выпускницам факультета Слизерин. Эти гадины заслужили такую участь, как быть трофейными женами у двух глинамисов, часто говорил Сириус, в компании своих дружков по ордену Феникса. Лежа на мягкой больничной койке, Беллатрикс постепенно стала приходить в себя, но образы вчерашнего все равно стояли перед ней. Флешбек. Спускаясь по каменной лестнице, одетая в элегантное темное платье, Белла держала в правой руке книгу по чарам. Зайдя в гостиную комнату, волшебница вальяжно села на кресло и уже хотела приступить к чтению, как в этот момент в комнату вошли двое братьев Лестринджи. Увидев книгу в руках своей трофейной жены, Рудольфус сразу рассвирепел. «Я же тебе говорил, что брать книги из библиотеки не позволю». С этими словами, мужчина подошел вплотную к брюнетке и, отшвырнув фолиант, сильно ударил кулаком по лицу Беллы. Из-за проклятого контракта сопротивляться своему муженьку брюнетка не могла, ибо он был заключен на крови. Упав на пол, Белла попыталась отползти, но тут в дело вступил Рабастан. Сильным ударом ноги в живот, младший из братьев, на несколько мгновений вырубил несчастную женщину. «Что нравится, гадина, так получай еще!» – прокричал Рудольфус и вместе со своим братом стали применять к Белле самые разные пыточные проклятия. Бессильная волшебница могла только молить о смерти. «Хватит, дайте мне умереть», — шептала черноволосая красавица, чье лицо и тело уже украшали многочисленные раны и шрамы. «О, нет, сучка, умереть я тебе не позволю», — злорадно ухмыльнулся Рудольфус. После чего, наколдовав деревянную дыбу, на которую и поместил брюнетку, физически мучить несчастную волшебницу — двум выродкам было мало, и они решили морально издеваться над Беллой. «Сейчас, дорогая, ты станешь свидетельницей того, как истинные чистокровные волшебники-мужчины развлекаются», — произнес Голубок, смотря с презрением на связанную женщину. «Эв-ха-ха, не смеши меня, Руди, вы отродья, а не мужчины, говномесы проклятые», — харкнув кровью, произнесла Белла. «Круция». Пыточное проклятие тотчас ударило в женщину, и та забилась в невыносимой боли. Рабастану показалось этого мало, и подойдя поближе к связанной волшебнице, он нанес сильный удар по лицу брюнетки, сломав той нос и набив огромный фингал. «Получи, сука! На! Еще получи! На!» Несколько раз педик ударил урожденную Блэк. Закончив наносить удары, Рабастан с Рудольфусом вышли из комнаты, чтобы вернуться сюда с группой своих любовников. Глиномесы прямо перед дыбой, на которой висела связанная брюнетка, устроили свою мерзкую оргию. Они специально громко стонали, встав такими ракурсами, чтобы Белла могла все отлично видеть. «Будьте вы все прокляты, мерзкие садомиты, ненавижу вас», — гневно шептала израненная волшебница. Однако выродки лишь гадко смеялись, продолжая свою отвратительную групповуху. Склонив вниз голову, обессиленная Белла мысленно проклинала как своих родителей в компании с тетей Вальбургой, отдавшие ее в руки глиномеса-садиста, так и Сириуса, мерзкого кобеля, который бросил не только ее, но Цесси в лапах гнойных педиков, хотя имеет все возможности вытащить своих кузин из лап Малфоя и Лестринджа. Однако этот гриффиндурок предпочитает развратничать на стороне и постоянно кутить. «Эй, Руди, дорогой, может быть, уберем отсюда эту суку?» — слащавым голоском обратился к Рудольфусу один из его любовников, указав в сторону окончательно потерявшей сознание брюнетки. «Рабастан, ты знаешь, куда отправить эту никчемную дрянь?» — обратился к своему брату Рудольфус, продолжив драть взад своего любовника. «Конечно», — ответил Рабастан. Встав с ковра и быстро одевшись, мужчина взял порт-ключ и, сняв с дыбы бессознательную Беллу, отправился с ней в личную клинику рода Лестриндж. Там работали вассалы данного рода, связанные магическими клятвами с братьями. Передав в руки целителей Беллу, Рабастан с презрением посмотрел на женщину. «Вы знаете, что делать с ней?» — обратившись к колдомедикам, произнес мужчина, перед тем как покинуть клинику. Конец флешбика. Придя окончательно в себя, черноволосая красавица села на койке, упершись головой в свои ноги. Так как никого постороннего здесь не было в данный момент, то Белла дала волю своим чувствам и горько расплакалась. Но спустя несколько минут она привела себя в порядок и, откинувшись на мягкие подушки, стала молча смотреть в потолок. Вскоре в коридоре раздались голоса и шум идущих мужчин. «Ну, что эта дрянь пришла в себя?» — обратился к врачу Рудольфус. «Конечно, лорд Лестриндж, мы полностью вылечили ее», — ответил колдомедик. «Славно, вот 10 000 галлеонов, как мы и договаривались», — произнес Рабастан. «Ну что, дорогая, нам пора домой», — злорадно улыбнувшись, произнес Рудольфус, поднимая вырывающуюся из его рук Беллатрикс. «Нет, убери от меня свои руки, поганый пидраст». Белла пыталась безуспешно вырваться, но все было тщетно. «Молчи, сука», — связав брюнетку и засунув ей в рот кляп, произнес Рудольфус. После чего двое братьев со своей ношей покинули лечебницу при помощи магического камина. Едва они вернулись домой, то для Беллы издевательства начались с самого начала. Не став пока применять против нее заклинания, братья Лестринджи ограничились физическим избиением черноволосой красавицы. Они били Беллу не только руками, но и ногами. А затем Рабастан принес несколько палок, при помощи которых двое выродков продолжили мучить несчастную волшебницу. «Прошу, кто-нибудь помогите», — слабо шептала Беллатрикс, пытаясь отползти подальше от своих мучителей. «Ты никому не нужна, сука, так что заткнись», — злорадно улыбнулся Рудольфус, продолжая избивать свою трофейную жену. Открыв глаза, нарцисса слегка потянулась и встала на ноги. Заметив ехидно улыбающуюся Лили, светловолосая волшебница слегка засмущалась. Быстро подобрав свою одежду, блондинка стала одеваться. Лили ехидно улыбнулась, после чего встала со своего импровизированного трона. «Ну, что, Цисси, я как погляжу, тебе понравился отдых с моими деточками. Спасибо, Лили. Я давно не получала такого наслаждения. Но лианы все же не то. Мне нужен нормальный член», — высказалась светловолосая красавица, заканчивая одеваться. «Да, согласно тентакли, это лишь временная мера. А знаешь, я могу познакомить тебя с тем, кто заставит тебя чуть ли не летать до седьмого неба», — пошло, облизав свои губы, эротично высказалась рыжеволосая дриада. «Правда?» — с предвкушением в голосе поинтересовалась светловолосая волшебница. «Конечно, Цисси, я тебя не обманываю. Раз ты закончила собираться, то пошли. Подожди, да, Цисси, что ты сделала с этими мерзавцами? Они все мертвы, мои деточки о них позаботились. А теперь пошли», — взяв нарциссу за руку, Лили вместе с блондинкой аппарировала. После очередного сеанса с Рудольфусом и Робостаном, Белла с трудом доползла до своей спальни. Медленно поднявшись с пола, черноволосая волшебница доковыляла до столика, на котором стояла колба с восстанавливающим зельем, и, откупорив ее, Белла с жадностью стала глотать снадобье. Спустя несколько мгновений приятная теплота распространилась по телу черноволосой красавицы. Отбросив в сторону уже пустую колбу, Белла плюхнулась на кровать. Уставившись в потолок, женщина в очередной раз стала мысленно проклинать своих родственников, которые отдали ее в лапы садиста или бросили ее. Затем волшебница стала молиться об избавлении. «Мать магия, я молю тебя об избавлении. Я так больше не могу. Прошу, дай мне достойно уйти», — шептала брюнетка. Из-за постоянных издевательств и избиений со стороны двух братьев, Беллу часто стали посещать мысли о самоубийстве. Но пока брюнетка держалась. Однако долго так продолжаться не могло, и психика Беллы стала давать сбой. Она оказалась на грани сумасшествия. А тем временем в одном из лучших магических развлекательных заведений Парижа, Сириус Орион Блэк, продолжал кутить. Сидя за столом, выпивая очередной бокал огневиски, мужчина с похабным взором смотрел на танцующих у шестов, обнаженных стриптизершей, выкрикивал самые разные сальные словца. «Официант, еще огневиски!» — стукнув пустой кружкой по столу, громко прокричал мужчина, продолжая смотреть за танцем веял стриптизерш. При этом Сириус мысленно сам хвалил себя за решение отдыхать в Париже, да и вообще во Франции. «Здесь столько сексуальных цыпочек, что мне на всю оставшуюся жизнь хватит. Одни веялы чего стоят», — самодовольно высказывался Блэк. При этом о своих кузинах этот кобель не думал и вспоминать, предпочитая продолжать вести разгульный образ жизни. Откинувшись чуть назад в мягком кресле, Сириус с удовольствием смотрел на ближайшую вейлу танцовщицу. «Эй, детка, давай как следует потряси своей попкой», — громко высказался мужчина. Сириус еще совершенно не знал, что в скором времени ему придется отвечать за свое разгульное поведение. Примечание к части. Нарцисса, https://www.spodsom.putsemsmixnhv.gsmx.gsdglux9.0.0.6.gsdw1280.hvsod.k0.nus.carlet.johansson.blondie.girl4.k210.jpg https://www.filters.yarlibert2711-1913 обои Scarlett Johansson в шелковой постели 2560x2048 jpg. Белла, https://mages4.grape.net.rcs1lixov.0.4gz4.pkrqs.pudiacentent57489497.rop.0927.0.902.957.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0. 92-597-C-59-704-E5D-9749-D-5BFF-08-C-77-S-1200-WebFalse. Андромеда, HTTPS Вал Папер Таксом Вал Папер Фул 1 9F 804 1915 Катя Бицкин Сали Бацкграунд 1920X 1200 Формат Сбоак Йот ПГ. http://www.gallery.ru/album/gallery165000e6e14640800x740куб81c0jpg. Насчет Сириуса и его наказания. Должна ли Лили придержать Беллу, когда та встретится со своим кузеном? 1. Нет. Пусть та выпустит пар на это кобеле за то, что оставил ее у садиста. 2. Да. И как вы думаете, какой должна быть смерть братьев Лестриндж? Быстрый. Медленный. На сегодня все. Жду ваших отзывов. Какой вариант наберет 5 голосов, тот и станет основным. Глава 23. Здесь столько сексуальных цыпочек, что мне на всю оставшуюся жизнь хватит. Одни вейлычево стоят, самодовольно высказывался Блэк. При этом о своих кузинах этот кобель не думал и вспоминать, предпочитая продолжать вести разгульный образ жизни. Откинувшись чуть назад в мягком кресле, Сириус с удовольствием смотрел на ближайшую вейлу-танцовщицу. «Эй, детка, давай как следует потряси своей попкой», — громко высказался мужчина. Сириус еще совершенно не знал, что в скором времени ему придется отвечать за свое разгульное поведение. А пока же Блэк продолжил предаваться увеселению и развратничанию в обществе вейл-стриптизерш. Прибыв вместе с нарциссой в ее с Гарри домик в Хаксмиде, Лили завела светловолосую волшебницу внутрь. Юноши в данный момент в доме не было, поэтому рыжеволосая дриада стала проводить для нарциссы экскурсию по их жилищу. Осмотр дома закончился в гостиной. Сев на мягкий диван, две женщины продолжили беседовать, и вскоре речь зашла о судьбе бывшего мэнора Малфоев. «Лучше всего уничтожить эту обитель глинамисов, чтобы и следа от нее не осталось», — высказалась светловолосая красавица, которой это поместье было ненавистно до глубины души, ведь там она провела самые худшие годы в ее жизни и потому была решительно настроена. Но помимо этого нарциссу волновал еще один важный вопрос. Отпив из бокала красное вино, блондинка, внимательно посмотрев на Лили, вскоре произнесла: «А что насчет Беллы? Раз Люциус теперь мертв и мой контракт прекратил действие, то я могу попытаться помочь своей сестре, оказавшейся в более худшей ситуации, чем я. Ведь Рудольфус и Робастан не только заднеприводные уроды, но и еще больные на всю голову садисты. Я могу только содрогаться, представляя все ужасы, которые должна переживать Белла. Если все так плохо, то твоей сестре понадобится врачебная помощь, в том числе и психологическая, так как я со стопроцентной уверенностью могу сказать, что в таких условиях психика у Беллы может быть серьезно нарушена. Сесси, ведь у тебя есть знакомые колдомедики?» «Конечно есть. Я могу с ними связаться, после того как разберусь со всем тем, что осталось от богатств Малфоев, ведь большая часть их является моим приданным». «Хорошо, тогда давай так поступим. Я уничтожаю Малфой Мэннер, а ты занимаешься делами в Гринготтсе, после чего связываешься с колдомедиками. Затем мы встречаемся и будем искать твою сестру», — высказалась Лили. «Я прекрасно знаю, что Лестринджи скрываются в Германии, после того как темный лорд исчез. Я пару раз была в их поместье, так что смогу провести тебя туда», — ответила нарцисса. «Ну что же, на то мы порешили», — лукаво улыбнувшись, произнесла Лили. После чего две волшебницы покинули двухэтажный дом. Рыжая отправилась к поместью Малфоев, а блондинка трансгрессировала в магическую часть Лондона, чтобы пойти в банк Гринготтс, а после встретиться со своими знакомыми колдомедиками. Вернувшись к поместью чистокровных глинамисов, Лили слегка злорадно улыбнулась и, вскинув вперед руки, призвала гигантские магические растения, которые без труда стали крушить стены особняка. Также без внимания не остался и ухоженный сад. Все статуи, находившиеся там, были моментально уничтожены. То же самое коснулось и фонтанчиков. Теперь там росли дикие растения. На то, чтобы превратить Малфой Мэннер в груду руин, рыжеволосой дриаде потребовалось несколько десятков минут. Осмотрев чистое пространство, Лили довольно улыбнулась. Руины Малфой Мэннера дриада опустила в землю, для чего на короткое время создала большой разрыв, в который провалились все остатки бывшего поместья Малфоев. «Ну все, дело сделано, от цитадели говномисов ничего не осталось, теперь можно отправляться на встречу с Цисси», — довольно улыбнувшись, произнесла рыжеволосая дриада, после чего с легким хлопком трансгрессировала подальше от бывшего места расположения особняка Малфоев.